Глава 36, в которой мы встречаем гостей, затем снова встречаем гостей, а потом бежим, хотя и очень хочется остаться. Я дважды дежурил и дважды спал. И теперь дежурил снова, заодно разбираясь с тем, что удалось достать в доме Фабило. Нам достались два накопителя емкостью в 5000 единиц, полностью заполненные. Это не только единицы, но и полезные штуки для хранения, тем более, что они уже находились в мешках с запретом доступа. Видеть содержимое, держа кошелек, я мог. Но вот забрать единички пока не вышло бы. Для этого накопитель требовалось достать из кожного чехла, а заниматься этим во время выброса явно не стоило. Два жезла, тот, что был у Фабило, и тот, что лежал рядом с домоуправительницей, к сожалению, были для меня пока совершенно бесполезны. Но вот жезл, обнаруженный в сейфе, требовал для выстрела всего одну единицу пневмы. Металл он, судя по полученной информации, воздушные ножи, и имел внутренний накопитель в 300 единиц. И что самое важное, накопитель этот был заполнен и защищен. В моем кастете накопителя не было, так что при стрельбе требовалось вкладывать пневму из семечка. Я попытался из него выстрелить, вытянув пневму из своего накопителя, но вместо третьей единицы потратил одну. Все, что не было отправлено сразу в логос, пропало, выскочив маленькой искоркой в воздух, и теперь кружило по ангару вместе с теми звездочками, которые появились еще раньше. Так что с жезлом я получил второе оружие, которое можно было использовать. В принципе, им бы мог воспользоваться рубари. А я мог просто бить связкой из трех логосов на кастете. И да, в городе все еще продолжались бои, не утихавшие ни на минуту. Пока еще далекие, но они медленно и неотвратимо приближались к нам. Не знаю, что именно там сейчас происходило, но наверняка ничего хорошего. Тихие голоса за воротами ангара я услышал сразу, но, к несчастью, не смог разобрать слов. Подкравшись к двери, я осторожно приложил ухо к тонкой щели. Сквозь свист ветра и стук капель мне все-таки удалось разобрать, о чем там общаются. «Да откуда я знаю?» — спросил женский голос с нотками высокомерия. «Сказали вроде бы, что этот причал. Странно, мне он кажется знакомым». «Неважно, знакомый или нет», — буркнул мужской. «Давайте стучаться, если это тот». «Какой номер на двери?» «43-й», — снова женский голос. «Раз она сказала, что 43-й, значит сюда», — проговорил еще один мужчина, и, услышав его, я только тяжело вздохнул. «Этот капитан вывезет нас в бурю?» «Я этим девочкам жизнь спасла. Зачем ей врать?» Я, наконец, вспомнил и женский голос, а потому без лишних сомнений подошел к двери, погремел замком и скинул засов, высунувшись на улицу. На причале было пусто, но меня таким не проведешь. «Заходите уже», — сказал я погромче. «Я тут вечно стоять не буду, так и знайте». Из-за угла ангара выглянула сначала широкополая шляпа, а потом и ее обладательница. «Фант?» — удивилась она. «Чтоб меня!» «Так вот почему мне место знакомым показалось». «Фант?» — эхом повторил появившийся за ее спиной Поли. «Разве это ангар Фабило?» «Он нас заселил сюда». «А его или нет, я не знаю», — признался я. «Заходите, на улице стоять не самая лучшая ночь». А мне было грустно. Безумно грустно и обидно. Я ведь подслушал разговор и не мог не понимать, что Поли собирается валить со скалы. А значит, накрылись медным тазом наши срубари папиры. И все наши усилия оказались напрасными. Хорошо, хоть денег заработали. Я, конечно, понимал, что сейчас последует некое ужасно выгодное предложение, но заранее не хотел на него соглашаться. Хотя бы из чистой вредности. Следом за Поли и рыжей девушкой из-за угла вышел молодой парень, которого раньше мне видеть не доводилось. Он явно нервничал и постоянно оглядывался по сторонам. Вид у него был подавленный и испуганный. Поскольку ни Поли, ни девушка особо нервными не выглядели, скорее всего, этот пассажир в их компании был лишним. «Рад тебя видеть живым, Фант», — проговорил Поли, кладя руку мне на плечо и чуть его сдавливая. «Нам, как я полагаю, надо поговорить. Отойдем?» «Было бы неплохо», — кивнул я. «Ваши спутники пока могут занять нашу срубари кухню, а заодно и его самого разбудить. Все равно ему дежурить пора». Мы с чиновником отошли к дирижаблю и остановились друг напротив друга. Поли какое-то время молчал, а потом, наконец, начал явно неприятный разговор. «Предлагаю перейти на «ты» и вообще обойтись без официоза», — заметил он, а я только кивнул в ответ, поскольку переход на «ты» все равно уже произошел. «Фант, понимаешь, мне, Араэле и Брену надо срочно покинуть скалу. Я не могу сказать, почему, и вообще это тайна, но, как я понял, ты не побоишься лететь в бурю». «В эту? Побоюсь», — честно признался я и перешел к тонким намекам. «Да и летать на другие скалы нам с Рубари не слишком-то удобно». «И тем не менее, нам очень надо улететь», — настойчиво повторил Поли. «Я готов заплатить за это сразу 20 000. Подумай о деньгах. Больших деньгах». «Деньги — это хорошая штука. Особенно, когда ты можешь свободно перемещаться», — заметил я, продолжая как бы намекать. «Лететь совсем недалеко, и вы сможете потом вернуться», — привел новый аргумент Поли. «И за все это я, заметь, много тебе заплачу». «Да как бы...» Я замялся, придумывая чуть более толстый намек. «Да я знаю», — не выдержал Поли, — «я обещал вам папир. Но, Фант, ваши папиры лежат у меня в кабинете, а меня там вовсю ищет стража и разгневанная толпа. Как я его тебе достану? Я же не знал заранее, что так все сложится». Привлеченная шумом девушка, которую, видимо, и звали Араэле, подошла поближе. «А Нанна?» — недоверчиво спросил я. «Как быть с ее папиром?» «Мой человек в банке все ей передаст в ближайшее время. Про него никто не знает, и он сейчас находится под защитой стражи», — ответил Поли. «Как только работа в банке возобновится, папир передадут Тараки». «А что насчет стражи, которая гонится за вами?» — поинтересовался я, слегка кивнув. Хотя бы с Нанной вопрос решился. «Они считают, что мы украли одну вещь», — неожиданно вступила в разговор Араэле. «Возможно, у них на это есть основания». «Элли!» — возмущенно воскликнул Поли. «Если ты хочешь нанять этих психов, то лучше сразу скажи, что им предстоит», — пожала плечами девушка. «Что там у вас не складывается?» «Невыполненные ранее обязательства. Но с этим мы, можно сказать, разобрались», — ответил я. «А еще меня несколько беспокоит внимание стражников». «Хотя погоди. Кто вам подсказал пойти сюда?» «Две юные леди», — ответила не менее юная леди. «Они не смогли сразу сбежать в Арх и никак не могли пробраться через толпу погромщиков. Я помогла им просто так, чтобы не бросать в беде, но они спросили, чем могут меня отблагодарить. Я сказала, что вряд ли мне что-то нужно от них, если, конечно, у них нет знакомого капитана дирижабля, который не боится бури. И они порекомендовали тебя». Я как можно подробнее описал внешность Тараки и Нанны, и Араэли с готовностью подтвердила, что именно этих девушек она и встретила в городе. «Тараки и Нанна?» — догадался Поли. «Это их спасла Араэли?» «Похоже на то», — кивнул я. «Это ведь зачтется в нашу пользу при принятии решения?» — поинтересовалась Араэли. «Уже зачлось», — кивнул я. «Так что там со стражниками и всей этой историей? Куда вы вляпались?» «Фант, если тебе интересно, то нас подозревают в краже одного местного артефакта, который называется «Идолище каменное», — пояснила девушка. «Артефакта с нами нет, но даже подозрения хватит, чтобы запортить репутацию всей моей семьи». «И что же может вызвать эти подозрения?» — спросил я. «Мое присутствие здесь в момент кражи», — вздохнула Араэля и пояснила, рассматривая потолок ангара. «Репутация — такая штука». «А вы действительно к этому причастны?» — уточнил я. «Конечно! Что мне еще делать в этой дыре?» — удивилась девушка, резко опустив голову и сделав круглые глаза. «И как же так получилось, что этой вещи у вас нет?» — поинтересовался я с веселым удивлением. «Вещь нам так и не передали, а исполнитель, который согласился нам помочь, либо умер, либо пропал. Но так или иначе, в этом округе за вами будут охотиться, если вы все-таки согласитесь нам помочь». Араэли сохраняла совершенно невозмутимое лицо. «Впрочем, я бы не отказывалась на вашем месте». Намек был понятен. Кто-то очень влиятельный за спиной этой девочки не простит нам отказ. А может, и сама девочка не простит, если, конечно, выживет. «Дайте догадаюсь, кражу вам помогал осуществить Фабило?» — мрачно спросил я. «Как ты догадался?» — с интересом спросил Поли. «У нас в трюме лежит деревянный ящик. По весу точь-в-точь, как тот, что мы привезли», — пояснил я. «А взяли мы его в доме Фабило». «Что с этим контрабандистом?» — поинтересовалась Араэля. В ее голосе впервые прорезались искренние эмоции, и она сразу поспешила оправдаться. «Я просто давно его знаю, волнуюсь». «Боюсь, что волноваться за него поздновато», — развел я руками, как бы извиняясь. «Фабило убили за несколько часов до того, как пришли мы с Рубари. Мы застали только его домоуправительницу, которая вскоре, к сожалению, тоже умерла». «Проклятье! Мне будет его не хватать, как и этой психованной Тарги», — девушка поджала губы. «Отец тоже расстроится». Она зашла внутрь трюма, зажгла фонарик и принялась сноровисто вскрывать ящик. «Мы собирались подменить артефакт незаметно и даже заранее заказали его точную копию», — сообщила она, отдирая первую доску. «Брен, он работал в местном хранилище, должен был помочь с подменой. Фабило успел вывести артефакт, но мы не успели поставить копию на его место. Начался выброс, и нас заметили стражники, которые сразу же стали сбегаться в арх. Пришлось бросить копию, так и не донеся до хранилища, и убегать от них. Пока мы убегали от стражников, пока я отвела Брена к Поли, пока помогала твоим знакомым леди... В общем, арх уже был заперт, и попасть туда я бы не смогла. Меня бы просто узнали. А вот девочки успели войти. Ты можешь за них не переживать». «Мы отправились к Фабило в это время. Но его дом уже горел», — кивнул Поли. «Ваша с Рубари работа?» «Подожгли по просьбе домоправительницы», — подтвердил я. Не мог отказать ей в последнем желании. «Так что насчет...» — начал Поли и резко замолчал, прислушиваясь к чему-то снаружи. «У нас гости! Тихо!» Сначала я ничего не услышал, хотя и сразу заткнулся. Но вскоре различил голоса и стук. Потом снаружи раздался грохот, треск и скрип двери. На соседнем причале именно так скрипела дверь маленького ангара. Поли подкрался к нашей дверце, приоткрыл ее и выглянул наружу. «Толпа громит ангары», — тихо сказал он нам. «Ну так что, Фант, если улетать, то улетать сейчас». Я оглянулся на наше убежище, где сидели Рубари и Брен, и махнул напарнику рукой. Вкратце обрисовав ситуацию, я вопросительно посмотрел на него. «А чё нас держит?» — удивился тот. «Фбла, мёртв, цда, фрут, влим». «Вот только сбежать нам нужно быстро», — заметил Поли, снова выглянув. «Они сейчас обносят ангар в трёх причалах от вас, но скоро закончат и пойдут сюда». «Поли, а как же заказы?» — задал я последний вопрос. «Там неустойка же?» «Я не стал вносить запись о передаче заказа другим исполнителям», — усмехнулся чиновник. «Если бы вы справились, тогда бы внес. Если нет, все равно стребовал бы неустойку с Фабило. Это ведь были его заказы». «Вот зато он тебя и мельбил», — наставительно заметил механик. «Его любовь мне была не нужна, а теперь ему уже плевать на неустойку». «Так что, летим?» — спросил у нас теперь уже бывший чиновник. «Загружайтесь», — я мотнул головой. «Сейчас запасы еды перетащим и выметаемся». «Поли, помогите им!» — негромко крикнула Араэли, высунувшись из трюма. «И да, это тот самый артефакт. Оригинал. Так что все было не зря». Не знаю, было ли оно все зря или нет, и готов ли был умереть за этот артефакт Фабило, но если Араэли успокаивает эта мысль и помогает смириться с потерями, то чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Люди тут собрались взрослые, и каждый знал, на что шел. Нас, правда, опять подталкивают к тому, чего мы с Рубари не очень хотим. Но, видно, такая у нас судьба. Через пару минут все наши припасы оказались в трюме дирижабля. Часть мы подготовили с запасом еще на поездку в Дукон, а часть хранили просто на всякий случай. 5 человек на них протянут неделю, а если не налегать, то и 2. Еще за минуту мы вчетвером перетащили 2 кровати из нашего сарайчика внутри ангара и поставили их в каюты. Теперь в одной каюте жили наши гости-мужчины, в другой — Араэле, а в третьей — мы с Рубари. Грабители пока еще активно выносили наших соседей, но уже с интересом поглядывали и в нашу сторону. Мы разблокировали створки, открывавшиеся наружу, и, не теряя времени, сели в дирижабль. Пали и Араэля, готовые отстреливаться, заняли места в трюме рядом с дверью и окошком. Брена, все еще подавленного и испуганного, мы сходу отправили в каюту. «Рубари, заводим сразу на полную», — сказал я. «Сразу, не разгрыться», — заметил он. «Разогревать будем на швартовых, а потом просто обрубим», — кивнул я. «Давай я схожу, предупрежу пассажиров, чтобы помогли нам отшвартоваться». В трюме меня встретили две пары удивленных глаз. «Когда будем выходить из ангара, станем очень уязвимы», — пояснил я. «Поэтому будем выходить сразу на полном ходу. Вам по команде надо будет избавить нас от швартовых. Если есть возможность, перебейте их поближе к петлям». «Сделаем», — кивнула девушка. Логос быстро наполнил аэростат горячим воздухом и раскрутил турбины. Пока это был едва слышный гул. Но стоит нам включить винты, как на всех местных причалах узнают, что мы уходим из Соливари. Мы старательно выровняли дирижабль, чтобы после освобождения от канатов он не впечатался в потолок или в стены. После чего Рубари подошел к лестнице и начал отсчет от 10. Я же схватился за рычаги, готовый быстро разблокировать винты. То ли долгая практика, то ли чье-то, но точно не мое, везение уберегли нас от того, чтобы разбиться прямо в ангаре. Сразу удалось оборвать только 3 швартовых, а вот 4-й продолжал удерживать дирижабль. И тот начал поворачиваться, работая всеми винтами, в том числе и паровым. Я вцепился в штурвал, выравнивая воздушное судно, пока канат еще держал, а после того, как мы понеслись вперед, вынужден был снова поправлять траекторию движения. Аэростат распахнул створки, и мы в клубах пара вырвались на волю. Прямо перед носом у 3 погромщиков, шедших проверить, что там у нас за шум. Один из них непонятно зачем дернулся к нам. Удержать решил, видимо. И ведь даже схватился за болтающийся хвостом швартовый, но остановить разогнавшийся дирижабль, конечно же, не смог. Он проехал по причалу, вовсю упираясь ногами, и все-таки выпустил из рук канат на самом краю обрыва. Про инерцию он, видно, забыл, так что все равно с криком устремился вниз. Ну и по делам ему. Замелькали огненные сполохи и воздушные волны. Это Пали и Араэли принялись палить во все, что движется в опасной близости. И вместо того, чтобы стрелять по нам, погромщики кинулись укрываться от выстрелов. А позади, в машинном отсеке, взревел логос огня, заставляя наш дирижабль подниматься все выше и выше. Резкий порыв ветра ударил в аэростат, как в натянутый парус, и нас начало сносить. Но я все-таки удержал направление. Вбежавший в рубку Пали указал на несущуюся на юг грозу. Огромный столб бури и растекающиеся в стороны небольшие грозы в окружении сплошной облачности. «Давай за ней! Это кратчайший путь до нужной скалы! Перемахнешь через грозы спутники!» «Понял», — ответил я, меняя курс и делая почетный круг над городом. «Надеюсь, нормальная карта у вас есть?» «Есть!» — крикнула Араэли с лестницы. — Я сейчас принесу! В городе нас заметили. Еще бы! Не каждый псих при таком ветре и в грозу отправится полетать. Я с тоской вспомнил старичка-извозчика. С каким бы удовольствием я сейчас последовал его совету и остался в ангаре. В конце концов, двери там были крепкие, так просто не вышибешь. Но в глубине души я уже понимал, что так на так пришлось бы уходить. Рубари был прав. Делать в Соливаре нам было больше нечего. Тем более перед Тараки и Нанной мы, можно сказать, свой долг выполнили. Дальше впереди у них своя жизнь, а у меня и Рубари своя. Возможно, и не слишком длинная, с учетом того, кто и зачем нас нанял. «Что там позади?» — крикнул я. «Погоня есть!» Араэли вышла из каюты с картой в руках, посмотрела в окно на корме и порадовала меня очередной новостью. 2 дирижабля, оба городские. «Один будет стрелять, второй быстрый, курьерский. Вы уверены, что уйдем?» «Посмотрим», — буркнул я, поворачивая штурвал. «Фант, мы летим не над грозой, мы летим в грозу!» — вскрикнула Араэли, остановившись рядом и резко бледнее. «Точно», — сосредоточенно согласился я. Крик девушки привлек внимание Рубари, который тут же присосался к бутылке, позаимствованной у покойного нынче родича. А Пали и Брен немедленно вцепились кто во что мог. Пали в стену, а Брен в Пали. «А зачем?» — жалобно пискнула Араэли. «Оторвемся там от погони», — спокойно ответил я, после чего оглядел пассажиров и усмехнулся. Чего все такие бледные? Здесь пока еще ни один капитан не отрастил стальных яиц, чтобы нырять в грозу». «Так это...» — дрожащим голосом заметил молчавший до этого Брен. «Может, у них есть на то причины?» «Трусость и малодушие», — гордо объявил я. «Рассудок и здравомыслие», — поправил меня Рубари. «Все по каютам. Рубари, жги!» «Пройдем мимо по касательной», — приказал я. «Пускай попробуют нас догнать, придурки!» Пали и Брен последовали моему совету, а вот Араэли прислонилась к стене рубки и с ужасом уставилась вперед. Шарк нырнул в грозовые тучи, старательно удерживая курс так, чтобы пройти мимо столба бури, двигавшейся на юг. Темнота навалилась на нас со всех сторон, раздираемая только яркими сполохами молний. Раскаты грома звучали, конечно, оглушительно, зато и скорость сразу возросла. Наш дирижабль, подхваченный ветром темного вихря, полетел с бешеной для этого мира скоростью, километров под 90 в час. Мимо проносились желтые шары меланнелий, разбрызгивая золотые искры. Стайка этих странных созданий так заинтересовалась нами, что пристроилась параллельным курсом, будто дельфины в земных океанах. Прошел час, два, а мы все еще были живы, прижавшись к буре настолько близко, что казалось, еще немного, и нас затянет в этот страшный водоворот. Я точно не знал, получится ли у меня задуманное, но все-таки верил, что получится, и даже мое невезение не сможет этому помешать. По моему сигналу Рубари снова запустил паровые винты, разогрел логос огня, и мы начали отворачивать прочь, используя ту скорость, что подарил нам вихрь. Скрипел и стонал корпус гондолы, трещали канаты и ткань аэростата, но мы уходили все дальше и дальше, еще и поднимаясь все выше и выше. В сполохах молний, под аккомпанемент раскатов грома, мы вырвались из грозовых туч под быстро бледнеющее рассветное небо. Я развернул карту и прикинул, куда нам надо лететь, кладя эфирный корабль на курс. Если за нами поначалу и гнались городские дирижабли, то они давно остались позади, пытаясь облететь огромный вихрь стороной. «Пожалуй, я тебя недооценила, Фант», — тихо проговорила за моей спиной Араэля, так и простоявшая все это время у стены. «Я думала, ты просто псих. А ты псих расчетливый». Из каюты выглянул Поли, бледный и уставший. Он явно не спал. За ним показался Брен. Этот вообще был похож на тень. Тем более, что передвигался он по стеночке, как и полагается теням. «Нет, вам не безумие, только здравый расчет», — попытался оправдаться я. «Нет, это именно безумие», — возразила Араэля. «Очень полезное безумие, поверь. Очень. А завтрак будет?» «Рубари!» — крикнул я. «Ты как, в состоянии кашеварить?» «Нет», — честно ответил тот. «Я в состоянии пообщаться». «Ладно», — кивнул я, заблокировав штурвал. «Опять мне готовить придется». «Точно псих», — одобрительно кивнула Араэля. И как-то странно улыбнулась, после чего Поли и Брен с удивлением посмотрели на нее. А я просто пошел готовить завтрак, надеясь, что пока я буду занят, ничего опасного не произойдет.